каллиграфии, но до этого было далеко. Овладев 17 видами штрихов, нужных для того, чтобы написать все 50 тысяч знаков, я сосредоточился на размещении их в пространстве. Хорошо написанный иероглиф должен быть плотным, как умело упакованный чемодан, элегантным, как скрипичный ключ, и крепким, как вещь, которую можно повесить на стенку. Многие так и делают. Энергия, запертая в нем, как в атоме, настолько ощутима, что я не удивился, когда в Америке иероглифы стали модной татуировкой. Но главное все-таки в другом. Почерк учит невозможному. Выражать внешним внутреннее. В одном несчастном фрагменте Одан, говоря о почерке, вспоминал экскременты. Если, отбросив брезгливость, развить эту параллель, мы и впрямь найдем общие свойства — естественность, безвольность и убедительность. Как помет, почерк оставляет безусловные следы, утверждающие наше присутствие в мире. Продукт физиологии мысли, он как сны, и зависит, и не зависит от нас. Поэтому лишиться почерка — все равно, что остаться без подсознания. Боюсь, что я с первого взгляда могу узнать страницу, не написанную от руки. Памяти эрудиции. Мой собеседник в московском эфире был хорошим человеком, честным политиком и тонким поэтом. У него был лишь один недостаток — я ему очень не нравился. Его раздражало, что я хочу все знать. «Вам не надоело?» — лениво скрывая неприязнь, спрашивал он. «Интересоваться, чем попало?» «Не-а», — легкомысленно отвечал я. «Вы, например, хотели бы узнать, как растет горчица?» «Зачем?» «Хотя бы затем, что это знали другие». Христос ведь говорил про веру величиной с горчичное семечко. И Будда просил безутешную вдову принести ему из каждого дома, где никто не умирал, по одному горчичному зерну. Дело в том, что оно самое маленькое во всем сельском хозяйстве. Несмотря на приложенные старания, мне не удалось его убедить, да и себя не очень. Чем старше я становлюсь, тем быстрее впадаю в детство. Помните мальчика из «Трое в одной лодке», который плакал, когда у него отнимали немецкую грамматику. Примирившись со своей долей, жена зовет меня Гугл. Друзья бесцеремонно пользуются. Зная за собой эту странность, я уже не горжусь ненужными знаниями, а стесняюсь их. С нужными как раз сложнее. Из всех полезных сведений я овладел только теми, которые содержались в худой брошюре «Правила вождения автомобиля в штате Нью-Джерси». Теперь это, впрочем, не важно. Компьютер упразднил границу, отделявшую угрюмую науку нужды от роскоши прихотливой эрудиции. Интернету все равно. Он знает все, что упрощает интеллектуальные труды и лишает их радости. Послушный водопровод информации, интернет удешевил знания, разбавив стерилизующей хлоркой голубую кровь эрудиции. Скрипя душой, я признаю и благотворные последствия этого демократического переворота. Но мне обидно, что драгоценный багаж, накопленный годами чтения, выдают любому идиоту, сумевшему освоить алфавит. Еще хуже, что, попав в бинарную пилораму знаний, эрудиция теряет свою благородную природу. Компьютер умеет размножаться только делением. Рассеянный каталог всех сведений — он поганель нашего века. Эта комическая фигура копит знания, не умея ими пользоваться. Детям капитана Гранта Паганель удобен лишь потому, что он всегда под рукой, но доверять ему опасно, как составленной им же карте, куда он забыл внести Австралию. Иногда компьютер мне кажется старомоднее Жюля Верна. Оба они исповедуют конечный,